Гарри и Джессир вернулись в квартиру Арка 3 часа спустя. Джессир изо всех сил старалась скрыть неловкость, с которой она вошла в дверь, и поначалу ей даже показалось, что она всех обманула. Однако их секрет не продержался и минуты, потому что один из тех, кто мог мгновенно их вычислить, присутствовал. Питомец Арка Карри. Гарри как можно чаще накладывал на группу переводческие чары, так что все они свободно владели английским языком Гарри, языком дриниев и языком колдареев. Дополнительным бонусом к этому была способность понимать своих питомцев, поскольку все они были заинтересованы в том, чтобы их друзья были счастливы. Именно там и был раскрыт секрет. «Почему ты пахнешь семенем, Гарри, Джессир?» — спросила Карри без предисловий, заставив почти всех присутствующих прекратить свои занятия. Гарри инстинктивно повернулся к Арка, чьи брови драматически поднялись при этом вопросе. «Ну, Джессир, как ты вошла в контакт с семенем Гарри?» Джессир просто улыбнулась и подошла к Арка. Гарри подумал, что ему будет трудно услышать ответ, учитывая то, как Джессир близко наклонилась, поэтому он наложил на свои уши чары улучшения чувствительности. «Потому что его семя медленно течет у меня между ног, любовь моя», — тихо услышал он ее слова. Арка посмотрела на Гарри с ухмылкой и некоторой грустью на лице. «Гарри в курсе того, что мы с тобой обсуждали», — она неуверенно прошептала ей. Гарри готов был поклясться, что увидел страх в ее глазах, и тут же попытался его развеять. «Арка, если ты и Джессир обе заинтересованы во мне, у меня, конечно, нет проблем с этим. Моя единственная забота — убедиться, что ты оправилась от пережитого испытания. Прошло чуть больше недели с тех пор, как тебя спасли», — тихо сказал Гарри, хотя все 4 женщины в комнате могли его слышать. Синеволосая ночная эльфийка кивнула и подошла к Гарри, прежде чем целомудренно поцеловать его в губы. «Просто будь рядом со мной сейчас», — спросила она, прежде чем обхватить его руками и крепко обнять. «Вы трое не собираетесь начать гон перед нами, не так ли?» — ворвался в этот момент чей-то голос. Джессир, Арка и Гарри обернулись и увидели Кудрию и Десидру, сидящих в углу комнаты. Кудрия, казалось, вот-вот расплачется. Однако Десидра выглядела почти бесстрастной. «Нет, Диса, я не собираюсь делать на публике ничего такого, что могло бы поставить в неловкое положение ни тебя, ни Кудрию», — сказал Гарри. Он заметил, как изогнулась бровь, когда Гарри назвал ее новым прозвищем, но она не поправила его. «И у вас троих нет проблем с трехсторонними отношениями?» — спросила Диса, все так же холодно и спокойно, как и раньше. «Нет», — вежливо ответила Джессир. Гарри мог сказать, что она быстро пыталась придумать, как повернуть ситуацию так, чтобы он знал, что Арка и она хотели этого. Другими словами, она хотела, чтобы они все 5 лежали голыми в кровати, но прежде чем это произойдет, ей нужно было быстро поговорить. «Мы с Арканарин очень долго были вместе, Десидра. Гарри бессмертен, как и мы, как и вы двое. Я не думаю, что кто-нибудь из нас когда-нибудь снова встретит мужчину, похожего на него». Это заявление заинтриговало Десидру, и оно ясно отразилось на ее лице. «Мы?» – медленно спросила она, ясно уловив едва уловимое предположение Джессира. «Что ты имеете в виду под нами? Я хочу сказать, что у нас с Арканарин нет проблем с тем, чтобы делить Гарри». Гарри, который медленно отступил немного назад, на случай, если ему вдруг понадобится убежать от 2 грудастых дринеек, внезапно обнаружил, что они обе смотрят на него сверху вниз. В глазах Кудри он определенно видел согласие с ситуацией, а также некоторую застенчивость. Однако в глазах Десидры он увидел нечто более расчетливое, и та вездесущая настороженность, которой она обладала, явно не собиралась теперь забываться. «Это, возможно», — сказала Десидра после некоторого молчания. «Ты должен доказать, что достоин быть моей парой, человек. Если ты действительно бессмертен, в отличие от других людей, у тебя есть шанс». «Я решила больше прислушиваться к духам элементалей, так как они изначально советовали мне избегать моей гильдии. Тебе нужно произвести на них впечатление». «Я хотела бы попробовать», — сказал Кудрия почти сразу после того, как Десидра закончила. «Ты верил в меня, когда никто другой не верил. Все вы это делали. Ты сказал, что мы будем как семья. Это только усиливает желание». Гарри не мог избавиться от ощущения, что только что увернулся от огромной пули, но потом понял, как, во имя Мерлина, он сможет удовлетворить сразу 4 женщин. И Джессир даже намекала на таких, как Джилин, хотя кто знает, шутка это или нет. Мне нужно больше тренироваться на выносливость, когда появится возможность, мрачно подумал он. Аноле-аноле. После довольно удобной ночи в постели в квартире Арка, где все, кроме Десидры, разделись и уютно устроились в волшебно расширенной кровати Арка, группа вернулась на обочину дороги у входа в Ашинваль. «Расскажи мне еще о Ашинвале», — спросил Гарри, задирая голову вверх и пытаясь разглядеть верхушки деревьев, которые на земле превосходили бы по размерам секвойи из Калифорнии. Ашинваль был святым местом для эльфов на протяжении тысячелетий. Мы яростно защищаем его, поэтому, чем дальше мы продвигаемся, тем большее присутствие стражей ты обнаружишь. В настоящее время он находится в осаде с двух фронтов. В дальней юго-восточной части территории находятся лесопилки Орды, которыми управляет клан Песни Войны. Они вырубают деревья, которые были там в течение тысячелетий, и ничего не возвращают лесу. Между орками и нами находится нашествие Пылающего Легиона. Это несколько заброшенный форпост, который Легион использовал в последней войне, а также место, где вождь Орды Первый Орк, подвергшийся развращению, Громадский Крик, убил самого могущественного из повелителей Ям Легиона. «Повелитель Ямы, здесь, на Азерте, был настоящий повелитель Ям?» – спросил Гарри в крайнем изумлении. Он слышал слухи о повелителях Ям, когда был на земле, хотя, к счастью, никто никогда не был призван или послан сражаться с силами земли. Они были огромными, похожими на динозавров существами огня. Наконец он увидел изображение одного из них в голопроекторе на Экзодере. Физические проявления ярости и хаоса. И подумать только, что вождь Орды и еще один орк победили самого могущественного повелителя Ям в их рядах. Подумал он, когда вновь обретенное уважение к вождю Орды Траллу возросло в его сознании. Напоминание самому себе. Никогда не связывайся с вождем Орды. Да, Маннарат Разрушитель погиб здесь. Его испорченные сломанные глефы все еще каким-то образом плавают на поляне, где он умер. Вождь отвез голову и доспехи чудовища в Аргриммар, где они, предположительно, выставлены и по сей день, продолжала Арка. И здесь, в Ашинвале, есть еще два аванпоста Пылающего Легиона. Один на приличном расстоянии к северу от места, о котором я упоминала ранее, и, предположительно, есть еще один далеко на юго-западе, добавила Джессир. На какие цифры мы здесь рассчитываем? Спросил Гарри, пытаясь дать тактическую оценку происходящему. Казалось неправильным проходить через территорию и оставлять за спиной таких врагов. Единственный хороший демон – это мертвый демон, таков был его девиз. Он не мог поверить, что эльфы будут сидеть сложа руки и не разберутся с ситуацией напрямую. Почему с демонами не разобрались? Война закончилась 5 лет назад, не так ли? Слишком много фронтов, и не только здесь, в Ашинвале. Как и сказала Тиранда, черная стая драконов находится в необъявленной гражданской войне, распространяя хаос на всех вокруг. Остальные драконы засунули коллективно свои головы в песок и ничего не предпринимают. Кираджи начали шевелиться на юге, и давайте не будем забывать об огромной армии нежити в северном Лордеране и на северном континенте Нардскол. Слишком много фронтов, вздохнул Гарри, и я готов поспорить, что ты все равно не знаешь, где правильно разместить свои войска, верно? Да, сказала Арка, насколько я понимаю, здесь едва хватает войск, чтобы держать все в узде между легионом, эльфами и войсками Орды, которые постепенно становятся все более и более многочисленными. Гарри попытался осознать тот факт, что все это происходило в пределах этой примерно 700-мильной полосы леса. «Здесь есть еще что-нибудь?» – спросила Десидра. «Мне просто любопытно. Меня никогда не информировали об угрозах, с которыми столкнулась эта конкретная территория». Арка задумалась на несколько мгновений, очевидно, пытаясь разобраться в своих воспоминаниях. «Здесь есть еще несколько разумных видов. Водяные элементали на крайнем юге, верные Нептулону Тейтхантеру, фурбалги, которые являются разумными племенами медведеподобных существ, также могут быть найдены на юге и севере этой области. Кроме того, вокруг входа в Изумрудный Сон на крайнем северо-востоке наблюдается большое скопление драконов. Ходят слухи, что из этих порталов сейчас изливается нечистая энергия». В ушах Гарри снова зазвучали слова Изеры. «Я и моя стая драконов в настоящее время сражаемся за наши жизни в изумрудном сне. Древнее зло развращает моих детей. Что вы знаете об Изере?» — спросил он вдруг вслух. «Она аспект зеленой стаи драконов», — машинально произнесла Джессир, даже не сбавляя шага, пока группа шла по тихой лесной тропинке. Она властвует над снами всех существ на этой планете, а также является хранительницей изумрудного сна. Гарри помолчал несколько мгновений, затем заговорил далеким и отстраненным голосом. Она выглядела как фиолетовый ночной эльф, только на голове у нее были массивные рога. Она упомянула, что ее стая участвует в огромной битве, сражаясь с кошмаром, который захватил сон. Она сказала, что пришла ко мне, потому что я в чем-то уникален. Гарри фыркнул вслух. Она практически просила меня как-то помочь ей, но я не представляю, как пятеро из нас могут помочь целой драконьей стае, находящейся в осаде на другом плане существования. Группа была озадачена этим заявлением. Две эльфийки, из-за упоминания о разговоре с Изерой, а две дринейки, из-за того, что Гарри попросили помочь ей в борьбе с врагами. Тут заговорил сильный решительный голос. «Гарри, это слишком напоминает мне о том, с чем столкнулась моя гильдия в Запределье. Мы еще не готовы бороться с такими вещами напрямую. Нас слишком мало, и мы не понимаем ситуации. Может быть, когда-нибудь мы сможем помочь, но есть много других вещей, которые мы можем сделать. Кроме того, возможно, враг, с которым они сражаются, тоже здесь, на Азерте. В конце концов, в войне обычно бывает не один фронт». Гарри понимающе кивнул, соглашаясь. Изера не ожидала, что он бросится в драку. Диса была права. «Отложим пока прямое вмешательство и, возможно, придумаем альтернативные способы помочь аспекту дракона позже». Разговор перешел на другие темы. Еще история Азерта, которая помогла Дринеям не меньше, чем Гарри. На дорогах им встречалось мало путешественников, так как большинство, очевидно, летело к месту назначения, а не шло пешком. Гарри это вполне устраивало. Кудрия получала все больше и больше опыта исцеления группы, пока они сражались с относительно слабыми врагами, которых они нашли, а Диса все больше и больше демонстрировала свои способности создавать массовые разрушения на расстоянии с помощью земли, молнии, огня, льда и ветра в тандеме с Джессир. Гарри обнаружил, что его роль в группе варьировалась от второго бойца ближнего боя до иногда отступающего назад, чтобы взрывать предметы своей магией. Арка, вместе с Гарри и волком Джессир, эффективно предотвращали нападение почти любого врага или атаку на их дальнобойных бойцов. В целом он наслаждался новой жизнью, в которую вступил. Он был с четырьмя красивыми женщинами, и они путешествовали вместе в надежде, что однажды они вместе оставят свой след в мире. Настоящего лидера группы не было. Дисе и Кудрии потребовалось некоторое время, чтобы открыться, но они все больше и больше позволяли высказывать свое мнение. Это был коллектив, где все мнения высказывались и допускались. На самом деле, единственным предметом разногласий был тот факт, что Джессир хотела больше времени проводить наедине с Гарри, а остальные хотели прижаться к нему. Диса подытожила это лучше всего. «Джессир, некуда спешить. У тебя есть сотни, если не тысячи лет, чтобы он вывел тебе мозги. К тому же, ты только вчера начала правильно ходить». Это было через 4 дня после их первого игрового времени. Аноль-аноль-о. Через 6 дней после того, как они вошли в Ашинваль, они пришли к основному поселению ночных эльфов в этом районе, Астронар. Это был тихий городок, со всех сторон окруженный озером и соединенный с основной землей мостом на севере и юге. Часовые бродили по внутренним границам острова, а также по внешним краям озера, благодаря чему местность казалась вполне безопасной. Когда они вошли в город, часовые, охранявшие мост, радостно улыбнулись и поприветствовали проходивших мимо Аркнонрин и Джессир. Один из них упомянул, что главу поселения, Рейну Вальфраннер, можно найти в городском трактире, и что ей, вероятно, не помешает помощь в борьбе с набегами демонов, которые время от времени налетают на город. Гарри лишь вполуха прислушивался к проблемам, стоящими перед городом. Его гораздо больше интересовало, как на самом деле выглядит это место вместе с Дисой и Кудрией. Это было древнее поселение, в этом Гарри мог быть уверен. Он не сомневался, что это место стояло на своем месте тысячи лет, и если эльфам есть что сказать по этому поводу, то оно простоит еще тысячи лет. У него определенно было ощущение военного форпоста. Эльфов в форме дарнасских стражей было гораздо больше, чем в гражданской одежде. Джессир и Арка, очевидно, были очень известными и уважаемыми стражами, так как многочисленные стражники прекратили то, что они делали, чтобы быстро отдать честь и поприветствовать их. Также оказалось, что новость о миссии Арка в Филвуде распространилась, так как многие выразили ей соболезнования в связи со смертью Триасвитостана. Гарри также почувствовал на себе множество задумчивых взглядов, брошенных в его сторону, и задался вопросом, как далеко распространилась весть о смерти повелителя ужаса от его рук. Группа оказалась на ступеньках городской гостиницы, главный этаж которой, по-видимому, также служил резиденцией правительства. Внутри они нашли Рейн Вальфраннер, женщину-охотницу ночных эльфов, которая командовала стражами по всему Ашенвалю. Она сидела за столом для совещаний, окруженная часовыми, и группа, казалось, передвигала фигуры по гигантской карте Ашенваля. Гарри отчетливо видел, как ему казалось, отряды ночных эльфов, орды и демонов, обозначенные фигурами. «Джессир, Арка, рада видеть вас обеих», — сказала женщина, отвечая на приветствие Арка и Джессир. «Я слышала, что случилось, и я просто рада, что ты выбралась живой, Арка», — сказала женщина в приветствии, прежде чем оглянуться и коротко обнять обеих девушек в знак приветствия. «Спасибо, Рейн, я бы не справилась, если бы не Гарри», — сказала Арка, указывая на Гарри. Разговоры в комнате прекратились после упоминания имени Гарри. Похоже, весть о его деяниях действительно распространилась. «Значит, ты рунный мастер и убийца повелителей ужаса?» — спросила Рейн, медленно подходя к Гарри. Она остановилась в 3 футах от него и резко отдала честь. «Как страж, командующий силами Ашенваля в Дарнесе, я благодарю вас за то, что вы нашли разведданные о действиях Теневого Совета в Ашенвале. Благодаря вашим усилиям нам удалось уничтожить 5 шпионов. «Ни за что», — немного смущенно ответил Гарри, надеясь в глубине души, что подобные сцены не повторятся по всему миру, когда он будет знакомиться с новыми людьми. «Я просто рад, что Арка не пострадала и у меня хватило присутствия духа даже прихватить документы по пути из той свалки. Может быть, теперь вы поможете мне решить проблемы, которые вызвала ваша информация». Она указала на карту, окруженную часовыми. «Теперь мы знаем, что все 3 базовых лагеря несогласных Пылающего Легиона здесь, в Ашенвале, имели случайные или даже частые связи с Теневым Советом. Мы хотим заняться ими сейчас, пока не вступили в силу непредвиденные обстоятельства, связанные с исчезновением связи. Проблема в том, что мы не знаем, на какие цели нападать в первую очередь, и у нас нет точных данных об их количестве. У нас и так не хватает людей, а я не люблю посылать своих людей вслепую. Ходят слухи, что ваш родной мир отбился от Легиона. Любая помощь или предложение, которые вы можете предоставить, будут оценены по достоинству. Возможно, мы сражались с ними в 3 войнах, но мы всегда ищем лучшие способы убить их». Гарри подумал о проблеме, стоящей перед стражами, и задался вопросом, как он мог бы помочь. Они нуждались в современных разведданных о 3 отдельных целях, что было явно за пределами технологических возможностей людей этого мира в данный момент. Как он мог это сделать? Он мог бы летать на ковре-самолете, но это было бы неразумно для долгосрочного сбора разведданных, да и для эльфов в будущем это было бы неповторимо. Затем он понял, что решение ему подсказал его собственный отец. «Я думаю, что знаю, как помочь», — неожиданно сказал он вслух, привлекая внимание всех присутствующих. Он посмотрел на Джессир, которая в последнее время все больше и больше превращалась в его главного соучастника. Потому, как он ухмыльнулся, она поняла, что что-то случилось. Она просто подняла бровь в манере, ясно говорящей: «Приступай к делу». «Но один вопрос», — сказал он, повернувшись к Рейне. «Насколько точна эта карта? Аноль-аноль-о». Джессир теряла терпение. Прошло уже 3 дня с тех пор, как Гарри начал свои безумные поиски, призванные помочь стражам Ашенваля. У нее не было никаких проблем с тем, чтобы помочь им. Напротив, она с радостью осталась бы здесь и помогла бы им отбиваться от каждой группы демонов и валящих деревья орков на территории, но она понятия не имела, с чего начать борьбу. Гарри лишь сказал: «Моя идея поможет вам ответить именно на этот вопрос». За последние несколько дней он улетел с Десидрой куда-то на крайние северные территории. Корни горы Хиджал граничили с длинными участками северного Ашенваля, и Гарри телепортировал 16 больших квадратных камней откуда-то с горы прямо в сердце Астронара. Он заранее перекрыл местность и предупредил всех часовых, чтобы те не приближались к созданному им кругу. Получив подтверждение от всех, включая Рейна и ее личную охрану, она наблюдала, как Гарри телепортировался. Через минуту в лагере внезапно появились 15 однометровых кубов, а через минуту рядом с ними приземлился 4-метровый кубик. Гарри тут же вернулся, рядом с ним появилась Десидра. У нее кружилась голова, и, если возможно, она была бледнее, чем обычно. Она отказалась комментировать то, что делал Гарри, и сказала, что это его секрет. Она также сказала, что не хочет делиться тем, что произошло во время ее первого свидания наедине с потенциальным партнером. Джессир не знала, сердиться ей на это замечание или радоваться. Она была счастлива, что ее план свести Гарри с кучей горячих женщин удался, хотя она злилась, что ей самой не удается побыть наедине с Гарри. Пытаясь способствовать этому уединению, Джессир стояла на страже Гарри, когда он начал выгравировать узоры на камнях с помощью своей палочки. Проблема заключалась в том, что не только у нее одной была такая идея, не только ее команда пришла посмотреть, но и половина персонала, находящегося вне службы на Астронаре. Гарри гравировал без остановки в течение нескольких часов. Чтобы закончить 15-метровых камней, потребовался целый день, почти по часу на каждый камень. Каждый из них был идентичен остальным, вплоть до мельчайших гравировок. Затем Гарри принялся за самый большой камень. Джессир была поражена тем, как Гарри мог вырезать все эти руны именно по памяти. Поскольку Арка, Кудрия, Диса и она сама были единственными, кому Гарри разрешил находиться рядом с ним во время гравировки, она смогла задать ему этот вопрос. «Я не уверен, как я запоминаю. У меня отличная память, это бонус, который я получил от организации своего разума, чтобы лучше защищать его. Но обычно моя память не идеальна. Однако, есть что-то в рунах, что я люблю. Я могу целыми днями сидеть и читать книги о новых рунах или интересных реализациях рунических массивов. Мне все это дается легко», — тихо сказал он, выгравировав последний камень. В конце концов Гарри объявил, что с ним покончено. Затем он задал последний вопрос, который они ожидали услышать. «Какие виды обитают в Ашинвале и где я могу их найти?» Рейн, которая присоединилась к ним, когда он добрался до последнего камня, перечислила их для него. Ночные эльфы, орки, демоны, таурины, тролли, люди, гоблины, дрини, гномы, наги, фурбалги, драконы и дриады. Она перечислила, где можно найти представителей каждого вида, и Гарри попрощался со всеми, сказав, что вернется на следующий день. И он вернулся. У него были флаконы с кровью всех видов, кроме ночных эльфов, которые он вежливо попросил Джессир сдать. Весь город наблюдал, как Гарри поместил несколько капель крови каждого вида в углубление, которое он вырезал в вершине самого большого камня. Как и каждый вид, он произносил заклинание и записывал информацию на листе бумаги. Наконец он закончил и спросил Рейн, есть ли в поселении хорошо защищенная позиция, где он мог бы похоронить большой камень плюс один из меньших камней. Она вывела его в центр города и указала на землю. Очень большая 10-метровая дыра появилась почти сразу после того, как Гарри направил на нее палочку. Гарри опустил в яму камень поменьше и засыпал его землей. Затем он опустил на него большой камень и создал доступную трубу с меньшей лестницей, спускающейся к нему. Затем он вернул улицу в прежнее состояние, за исключением люка на улице. Затем Гарри начал произносить заклинание за заклинанием на люк, в конце концов поместив туда часть своей крови и часть крови Рейн. «К чему все это было сделано?» — наконец спросила Рейн, когда Гарри жестом показал, что она наконец-то может задавать вопросы о том, что он построил. Гарри протянул ей листок бумаги. Это был небольшой фрагмент большой карты Ашинваля. На этом вырезе был изображен сам Астронар. «Ну, все заклинания на люке означают, что на данный момент единственные люди, которые могут получить доступ к этому люку, это только ты и я. Мы можем придумать более надежную охрану позже», — сказал он, прежде чем открыть люк и спуститься вниз. «А теперь о большом секрете того, чем я занимаюсь. Смотрите на карту, и вы получите ответ», — крикнул Гарри группе. На несколько секунд воцарилась тишина, но ничего не произошло. Внезапно на всех нахлынула огромная волна магии, и все они почувствовали, как волосы на их телах встали дыбом. Джессир стояла рядом с Рейн и услышала, как она ахнула, едва не выронив карту. Все столпились вокруг карты, чтобы посмотреть, что происходит. В конце концов она увидела то, что всех так взволновало. Это была карта Астронара в реальном времени, и на ней была точка, которая представляла каждого присутствующего человека и его имя. Гарри поднялся и начал объяснять. «Значит, сработало?» – взволнованно спросил он. Рейн могла только кивнуть и спросить «как?» Гарри кивнул и обвел всех взглядом. «Я действительно хочу объяснить это только один раз. Как большинство из вас знает, я не из этого мира. Я учился в школе магии на Земле. Когда мой отец учился в той же школе, он был немного смутьяном». Джессир наблюдала, как глаза Гарри, казалось, немного расфокусировались, когда он вспомнил об отце. Она поняла, что у него нет настоящих воспоминаний о родителях, и именно такими вещами он дорожил больше всего, и дало ей понять, что больше всего на свете он хочет иметь семью. «Моя семья сотнями лет создавала рунические чары. Каким-то образом мой отец и его друзья завладели магической защитой школы. Постоянные магические защиты называются оберегами, и они помещаются на массивные камни, называемые защитными камнями. Я установил довольно много защит на камнях, которые только что закопал здесь, в городе. Против порождения ада, отвращение к темным существам, защита от мелких демонов, обнаружение темной магии, структурная защита, противопожарная защита, множество подобных вещей. Тогда есть самое важное для наших целей прямо сейчас. Вы все должны помнить, что это была школа, в конце концов, так что где-то по пути один из директоров школы решил создать отделение мониторинга, чтобы определить, когда ученики выходили за пределы или вставали с постели, когда они должны были спать. Гарри улыбнулся и продолжил. Этот парень, по-видимому, никогда не мог правильно подобрать план. Ему нужны были всевозможные вещи, такие как автоматические отчеты и уведомления, если кто-то делал что-то не так. Это было слишком сложно реализовать, поэтому проект был отложен. Но основа, сообщавшая имя и местоположение каждого человека относительно фиксированного местоположения, никогда не менялась. Моему отцу и его друзьям пришла в голову идея взять постоянные результаты этого директора и нанести их на карту школы. Цель состояла в том, чтобы помочь им не попасться учителям, когда они совершают свои шалости. Это был предел их целей для этого. Гарри указал на карту, затем на оставшиеся 14 камней, которые лежали в куче рядом с толпой. Вот эти камни в сочетании с главной картой в подвале гостиницы позволит вам узнать количество и расположение всего, что находится в пределах 4 концентрических миль в любом направлении от каждого из этих камней. Я собираюсь проникнуть в 3 лагеря демонов, 3 аванпоста Орды, лесопилку Песни Войны, лагерь Наг на северо-западе, группу драконов на северо-востоке и несколько других мест и поместить эти камни. У вас будет все необходимое, чтобы планировать свои атаки соответствующим образом. Кроме того, в будущем у вас будет все необходимое для мониторинга и реагирования на ситуации, происходящие на всей территории. Вся группа присутствующих, более сотни ночных эльфов, была потрясена этой новостью. Затем, медленно, один за другим, начались аплодисменты. Через несколько мгновений это было бурное приветствие, и Гарри почувствовал, что его со всех сторон обнимают Джессир, Арка, Кудрия и Диса. Джессир спросила Дису, обнимая изящную дренейку, когда группа начала медленно расходиться, и наблюдая, как стражи горячо благодарили Гарри. «Гарри сказал тебе все это заранее?» «Да», — кивнула она. «Я думаю, что для него так же важно, что он смог помочь стражам, как и то, что он взял знания, полученные его отцом, и применил их таким образом, чтобы помочь другим». Диса сделала небольшую паузу. «Он живет по немногим моральным нормам, но одна из главных – делать то, чем, по его мнению, гордились бы его предки со стороны отца. Он часто говорит о них, по крайней мере, о тех скудных историях, которые он смог заставить других рассказать ему о них». Джессир кивнула, и вскоре к ним присоединились Арка и Кудрия. 4 девушки наблюдали, как Гарри, по сути, избивали стражи ночных эльфов. В конце концов Рейн стала его спасением и проводила Гарри к его 4 псевдоподружкам. «Рейн, я начну распределять камни утром. Мне нужно связать каждый камень с мастером, а затем найти место, спрятанное поблизости от каждого из обозначенных нами районов. Я уже настроил все так, чтобы проблемы масштаба не были проблемами между большой картой и меньшими, как у вас там», — сказал он. «Не торопись, это полностью меняет все для нас. На самом деле я бы хотела». Рейн внезапно замолчала и уставилась на карту. «Гарри, что означают эти цвета? Какие?» Он посмотрел на карту Астронара, которую она держала в руках. Большая часть карты была зеленой, за исключением места, обозначающего Гарри, которое было темно-синим, и двух точек, обозначающих Кудрию и Десидру, которые были серыми. Они выделялись тем, что в данный момент были единственными дринеями в Астронаре. Но был еще один вид точек. Красная точка в 50 метрах от северо-восточного берега озера, окружающего Астронар. Гарри сразу же понял, что это была та самая точка, о которой она беспокоилась. «Красный означает орков. Стражи, ко мне!» — крикнула Рейн, и 20 часовых тут же подбежали к ней и выстроились в шеренгу. «Наше первое использование карты вот-вот вступит в силу. На северо-восточном берегу озера находится орк-шпион. Найти и захватить». Старший стражник вышел вперед и бросил быстрый взгляд на карту, чтобы сориентироваться. Он отдал честь, и группа, как единое целое, взлетела. «Ну, это, конечно, было захватывающе», — сказала Рейн, наблюдая, как ее подчиненные быстро покидают пределы деревни. «Просто рад помочь», — сказал Гарри. «Что ж, твоя помощь медленно переворачивает наш мир с ног на голову», — покачала головой Рейн. Потом она улыбнулась. «Пожалуйста, продолжай». Гарри просто улыбнулся в ответ и кивнул. «Аноль-аноль-о». Было решено, что каждая из четырех девочек Гарри поможет ему бросить часть камней вокруг Ашинваля. Основными целями были три известные общие области, где собирались демоны. Джессир сопровождала его в этих миссиях, так как она была знакома с местностью Ашинваля, а также имела опыт борьбы с демонами. Сейчас они сбрасывали третий и последний камень, чтобы наблюдать за демонами. Они приземлились в полумиле от гор, которые граничили с южной окраиной Ашинваля в юго-восточном секторе района. Гарри убрал ковер и медленно последовал за Джессир, которая вела его к основному лагерю демона. Камень защиты следовал за ними, легко паря и следуя за ними благодаря магии Гарри. «Я все еще не могу поверить, что твоя магия настолько отличается от нашей. Я не знаю никого, кто мог бы сделать то, что делаешь ты», — сказала Джессир, время от времени поглядывая на многотонный камень, который плавал в воздухе. «Ну, я видел кое-что из магии вашего народа, что тоже кажется мне невероятным. Вещи, которые в моем мире всего лишь легенды. Шаманы всех типов, святые и теневые жрецы, живая нежить, которая сохранила свой разум, а не превратилась в безмозглых зомби», — размышлял Гарри вслух. «Для меня это тоже очень много». Джессир ухмыльнулась. «Давай поторопимся и найдем место, где можно спрятать камень. Я определенно хочу кое-что взять на вооружение». «Ты думаешь только о сексе?» — спросил Гарри с ухмылкой, чем придал своему лицу притворно надутое выражение. «Я чувствую, что меня используют. Ой, бедняжка, спаривается со мной и, вероятно, с еще тремя женщинами в ближайшие недели». Фальшивая надутая физиономия Гарри мгновенно сменилась счастливой улыбкой, на которую Джессир только рассмеялась. «Ну, когда ты так говоришь». Его улыбка внезапно исчезла, и он опустился ближе к земле. Там, примерно в 100 метрах впереди, были внешние остатки лагеря демонов. «Думаешь, это достаточно близко?» — спросил он, теперь уже по-деловому. В его голосе не было ни тени насмешки или флирта. «Достаточно близко, да. Стоит ли нам попытаться подойти ближе?» — «К сожалению, тоже да», — заявила Джессир, оглядываясь по сторонам. Время от времени она клала руку на землю и молчала. Она рассказала Гарри о своей способности отслеживать существ по видам, и демоны не были исключением. «Мы должны пройти немного на северо-запад, патрули немного ослабли, и это поможет камню получить угол зрения на еще большую группу демонов, скопившуюся вон за той линией хребта». Гарри кивнул и снова наложил на них чар дизель-люминации. Это было модифицированное заклинание, которое он и несколько американцев создали на последних этапах войны с демонами. С его помощью можно было полностью исчезнуть, если только человек двигался медленно. Кроме того, люди под такими же чарами могли видеть слабые очертания других людей, у которых эти чары были активны. Это было идеальное заклинание для медленных, методичных командных операций по проникновению. Они постепенно поднялись на гребень, который граничил с двумя разными лагерями. Наконец, достигнув вершины, они были довольно шокированы, увидев полную картину того, с чем придется столкнуться вторгшимся часовым. «Многовато демонов», — сказал Гарри непринужденно, но беспокойство определенно прозвучало в его голосе. Джессир, однако, сначала оправилась от шока. «Побеспокойся об этом немного, давай сначала закопаем камень, а потом подумаем о каком-нибудь саботаже». Потребовалось всего несколько минут с заклинанием «Не замечая меня» и некоторыми либеральными, но тихо выполненными заклинаниями левитации, чтобы создать дыру, опустить камень в землю, активировать оберег и снова закопать его в землю. Еще несколько заклинаний, выгравированных на камнях на поверхности, должны были удержать всех, кроме самых решительных демонов, от приближения ближе, чем на 10 метров. С камнем из земли Гарри аппарировал обратно в картографическую комнату в Астронаре и подтвердил, что на карте мародеров Ашинваля присутствует третья группа точек. Во всяком случае, их первоначальное впечатление о присутствующих демонах не соответствовало истине. За большим лагерем, который они только что обнаружили, скрывалось еще больше демонов. Гарри вернулся к Джессир через 10 секунд после ухода. Она все еще стояла там, где была раньше, только теперь пристально смотрела на демонов внизу. «Мы должны убить нескольких лидеров здесь», сказала она через несколько минут после того, как он сел рядом с ней. «На самом деле это хорошая идея. Кого мы выберем и скольких будет достаточно убить, чтобы ввергнуть их в контролируемый хаос? Что ж, давай немного разберемся. Если нам удастся избежать встречи с гончими скверны, думаю, мы обойдемся без особых проблем». Они обошли каждый из четырех лагерей в этом районе, палатка за палаткой, расселена за расселенной. В конце концов, они смогли опознать только одного лидера местной группы, Стража Рока, которого, как они слышали, звали Аткарил. Джессир уже собралась сразить его стрелой в глаза, когда Гарри остановил ее. «У меня есть идея получше, пошли», — сказал он, подкрадываясь поближе к одному из патрулирующих окрестности гвардейцу Скверны. Прежде чем Джессир успела спросить его, что он делает, он прошептал: «Акционож». Короткий и смертоносный нож полетел в сторону Гарри, который в последнюю секунду увернулся. «Всегда нужно быть осторожным, когда вызываешь оружие. Я видел много идиотов, убивающих себя таким образом. Не могу сосчитать, сколько идиотов делают акциомеч и убивают себя». Джессир фыркнула и закатила глаза на его выходку, а затем спросила: «Так для чего нужен нож, а что будет, если ты выстрелишь в него эльфийской стрелой?» Джессир остановилась, а потом поняла, к чему все идет. Гораздо меньше хаоса, чем было бы, если бы его убили ножом стражника, который случайно оказался рядом с телом. Гарри зло усмехнулся и сказал: «Сейчас вернусь, аноле-аноле». В конце концов, Джессир почувствовала, что это было довольно антиклиматично должно быть, именно так чувствуют себя ассасины, когда убивают кого-то. Джессир начала гадать, как далеко в конце концов зайдет ее группа. Чары дезиллюминации Гарри были самым большим обманом в войне, который она когда-либо видела. Они могли бы скрыться с ним почти где угодно, даже в хорошо освещенных местах без теней. Теперь почти ни одна миссия не была для них закрыта, и Джессир снова подумала, что день, когда Арка появилась с раненым Гарри на спине ее ночного саблезуба, был днем, когда ее жизнь навсегда изменилась к лучшему. Гарри отступил после убийства. Он не оставил ни следов, ни отпечатков ног. Окровавленный нож был оставлен на земле рядом с гвардейцем, и, скорее всего, его обнаружили бы через несколько минут. «Может, уйдем?» – спросил он и получил утвердительный кивок. Они отступили в лес, и Джессир хотела попробовать и посмотреть, будет ли Гарри заинтересован в том, чтобы пойти прямо здесь, рядом с лагерем демонов, но решила не делать этого. Это все еще было по-настоящему опасно, и Гарри предстояло похоронить еще 12 камней по всему Ашинвалю, прежде чем их группа сможет двинуться дальше. Гарри уже собирался отправить ее обратно в комнату с картами, но остановился. Она уже собиралась спросить его, в чем дело, но поймала его отстраненный взгляд. Она проследила за его взглядом и обнаружила, что он смотрит на пещеру в долине демонов, которую они еще не исследовали. «Хочешь взглянуть?» – спросила она, зная, что именно этого он и хотел. «Конечно». Они потащились к пещере, легко избегая патрулей, окружавших местность. «Джессир, да, мне кажется, или линии патрулей становятся все чаще, чем ближе мы подходим к этой пещере». Джессир осмотрелась и оценила увиденное. Он был прав, количество патрулей увеличилось, как и их осведомленность. Эти особенные стражи скверны что-то защищали, и, скорее всего, именно в этой пещере. Она кивнула и сказала: «Давай будем осторожны. Если будет хуже, мы можем перебросить группу прямо в пещеру, если что-то найдем». Гарри согласился, и они пробрались в пещеру. Повсюду были стражники, а внутри еще большие стаи гончих скверны. Гарри пришлось приложить немало усилий, чтобы избежать встречи с ними, но терпение Джессира купилось, когда они углубились в пещеру. Наконец, они добрались до задней двери и остановились как вкопанные. Перед ними была очень знакомая картина. Еще один повелитель ужаса. «О, черт!» – прошептал Гарри, выскользнув обратно за угол. За ним быстро последовала Джессир. «Что нам делать?» – спросила она. «Я не хочу заниматься этим только вдвоем. Это слишком рискованно. Хочешь вернуться в Астронар и перебросить около 20 стражей прямо сюда?» Улыбка Джессир стала шире. «Этого, конечно, будет достаточно. И мы, вероятно, могли бы очистить и эту пещеру». Джессир внезапно ощутила, как ее сильно сдавливает, что она уже начала приравнивать к аппарации. Но Гарри был прав. Чем больше ты аппарируешь, тем легче становилось потом. Ей просто хотелось, чтобы у нее была возможность исполнить его сольно. Они вошли в картографическую комнату, и она была переполнена людьми, все смотрели на карту. Рейн была там, и на ее лице сияла улыбка. «Джессир, Гарри, вы даже не представляете, насколько это поможет нашим усилиям, и как сильно ты заставил нас грызть ногти, когда пробирался через лагерь. У нас есть еще один способ помочь», — громко сказала Джессир, привлекая всеобщее внимание. «Мы нашли пещеру в последнем лагере. Внутри сидит повелитель ужаса». Это сразу привлекло всеобщее внимание. «Насколько хорошо защищена цель?» — неожиданно деловито спросила Рейн. «4 или 5 стай гончих скверны на патрулировании, а также, возможно, 2 дюжины охранников скверны и суккубов. Ничего такого экстремального. Я решил, что наша группа из 5 человек легко справится с этим. Нет, вы все сделали достаточно. Я не позволю тебе справиться с этим в одиночку. Отряды 6-7, построиться». 10 ночных эльфов отошли от толпы наблюдателей и выстроились в шеренгу перед Рейн. «Вы все слышали?» Рейн получила 10 кивков подтверждения. Она повернулась к Гарри и спросила. «Полагаю, у тебя есть какой-то фантастический способ доставить нас туда незамеченными?» «Да», — сказал он и не смог сдержать широкой улыбки. Все смотрели, как Гарри отошел в сторону и схватил со стола перо. Пробормотав несколько заклинаний, которые Джессир не надеялась понять, перо внезапно превратилось в круглый розовый предмет, похожий на обруч. «Что это?» — внезапно спросил один из эльфов. Гарри рассмеялся. «Ну, в моем мире это игрушка для людей. Волшебники, однако, часто превращают их в портключи, потому что за них могут легко ухватиться несколько человек. Все хватаются одной рукой. Стражи 6 и 7 отрядов, плюс 4 женщины Гарри, все схватились». Один из эльфов тихо пробормотал. «Это может быть чрезмерным. Продолжай говорить это после того, как один из твоих друзей погибнет на якобы легкой миссии», — громко прокомментировал Гарри. Все вокруг знали, что он уже убил повелителя ужаса в одиночку, и это немедленно отрезвило всех. «Тебе лучше вернуться сюда целым и невредимым». Рейн повернулась к Джессир. «Захвати из пещеры любую информацию, какую сможешь. Если есть повелители ужаса, то будут и планы. Попробуй найти их, если сможешь». Джессир наблюдала, как Гарри присоединился к кругу, положив руку на обруч. Он встал позади Кудри и успокаивающе положил руку ей на плечо. Джессир поняла, что Кудрия дрожит от страха. Она мысленно проклинала себя за то, что не догадалась, что девушка придет в ужас при первой же возможности настоящей битвы. И вот она тащит девушку к повелителю ужаса. Ей стало немного стыдно за свою безответственность. Кудрия преуспевала до сих пор, но бросать ее в бой против повелителя ужаса было немного выше, чем были ее навыки в данный момент. «Готовы?» – спросил Гарри вслух. Получив подтверждение, Гарри указал палочкой на обруч и отчетливо произнес: «Портус». Обруч на мгновение засветился ярко-синим светом, а затем вернулся в нормальное состояние. «Это произойдет через 10 секунд. Держите руку на обруче и на человеке перед собой. Не издавайте ни звука, когда мы приземлимся. Как только мы приземлимся, замрите на несколько секунд. Я спрячу группу». Вокруг слышались глубокие вздохи. Одни – от предвкушения битвы с повелителем ужаса, другие – от страха перед новым безумным способом транспортировки. Внезапно Джессир почувствовала знакомый толчок за пупком, и мир начал вращаться. Яростные ветры пронеслись мимо них, вращаясь и ударяясь друг о друга, но путешествие закончилось через несколько секунд. Вскоре Джессир почувствовала, как что-то ударило ее по голове. Это было новое заклинание дизель-люминации, и Гарри быстро накладывал его на всех 15 присутствующих. Она должна была признать, что группа была хорошей. Никто не издал ни звука, несмотря на неожиданную транспортировку портключа, хотя некоторые выглядели слегка больными. Шестой отряд охранял их тыл, а седьмой выдвинулся вперед, чтобы посмотреть на повелителя ужаса. Повелитель ужаса все еще был один. Демон с тоской смотрел на какую-то древнюю магию, которую, казалось, никто не понимал, которая проявилась перед ним. Но самое главное, он совершенно не замечал их присутствия. Главный ночной эльф в седьмом отряде, мужчина с большим щитом и топором в одной руке, кивнул своей группе и попытался нанести демону мощный удар. Повелитель ужаса почувствовал приближение, но был совершенно сбит с толку почти полной невидимостью группы. Демон смог разглядеть кого-либо только благодаря тому, что они быстро прыгали вокруг него и нарушали свет. Джессир бесстрастно наблюдала за тем, как повелитель ужаса получает все больше и больше повреждений от группы, и вместе с Дисой обрушила на повелителя ужаса адский дождь с расстояния 30 метров. Через несколько мгновений, наконец, последовал удачный удар, и голова слетела с плеч. Не было ни ликования, ни празднования. Закаленные солдаты стражей быстро разошлись, чтобы не было слышно шума, и не приближались патрули. В конце концов, они все еще находились на вражеской территории, и миссия не была закончена, пока все не вернулись живыми на Астронар. Гарри уже прочесывал вещи повелителя ужаса. Документы вместе с военными трофеями, взятыми у авантюриста, хранились здесь, в пещере позади того места, где стоял повелитель ужаса. В конце концов он развел руками, когда его нетерпение иссякло. Он быстро просто начал бросать портус на каждый предмет там. Медленно они все начали телепортироваться, оставляя заднюю половину пещеры пустой. «Пусть Рейн разберется со всем этим», — просто сказал он, прежде чем повернуться к Кудри. «Ты хорошо справилась со своим первым боем. Это нормально бояться. Только не позволяй страху управлять тобой. Выполняй свою роль и доверяй своим друзьям». Джессир услышала звуки боя и поняла, что патрули демонов, должно быть, заметили эльфов. Группа поспешила на помощь и оказалась в схватке со стаей гончих скверны, которые стремились поглотить магию, которую они почувствовали. Они легко падали, но продолжали приближаться. Сражение было гораздо более ожесточенным, чем сражение с повелителем ужаса, и группа медленно начала сокращать число демонов, пока после почти 15 минут непрерывного боя пещера не стала зачищенной. «Готовы вернуться?» – спросил Гарри, снова поднимая обруч. Все потащились к обручу. Было несколько раненых, но никто не умер. Дисе пришлось помочь Кудри взобраться на обруч. Молодая жрица магически истощила себя в своих попытках убедиться, что все остались невредимы. Порт-ключ был сделан, и начался обратный отсчет. Не успели они опомниться, как вернулись обратно, к улыбающемуся лицу Рейн. Она подошла к карте и указала на участок, где не было демонов. «Молодцы», — сказала она с гордостью. «Было тревожно наблюдать, как ваши точки столкнулись с таким количеством демонов, но вы все выжили. Действительно, молодцы. Я сообщу леди Шелест Ветра о ваших сегодняшних действиях. Отправляйтесь к целителям и отдохните. Свободны. Аноле-аноле. В общем, потребовалось еще два дня, чтобы добраться и распределить камни защиты по всему Ашинвалю». Рейн и несколько ее советников постоянно смотрели на карту. Впервые в жизни ей открылся весь размах врагов, выстроившихся против ее сил, а также характер их передвижения. В какой-то момент она даже попросила Гарри отправить ее прямо к Тиранде, чтобы обсудить подкрепления, которые потребуются для победы над врагом. Раньше Рейн не хватало солдат, и советники Верховной Жрицы настойчиво намекали, что они ожидают, что она победит демонов, несмотря на отсутствие солдат. Теперь у нее было недвусмысленное доказательство того, что демоны достигли численного превосходства, и ничто, кроме подавляющей силы, не сможет сломить три лагеря, не говоря уже о том, чтобы защитить их от орков, которые могут напасть на них позже. Тиранда была так впечатлена рассказами о карте, что попросила отвезти ее прямо в Ашинваль. Через несколько мгновений она оказалась в картовой комнате, к удивлению часовых, которые тут же преклонили колено перед своей верховной жрицей. Карта произвела на Тиранду большое впечатление, но и встревожила ее. Положение в Ашинвале было гораздо более шатким, чем предполагали ее советники. Ее силы по всему миру уже были перегружены, и сохранение статуса кво в отношении ее советников просто ухудшило бы ситуацию. Эти лагеря демонов были намного многочисленнее, чем предполагали сообщения, полученные ею, хотя, похоже, эти сообщения были отредактированы прежде, чем они достигли ее глаз. «Гарри?» — спросила Тиранда вслух. В комнате воцарилась тишина, пока они смотрели, как Тиранда смотрит на карту. Карта, которая внушала столько удивления и страха одновременно. «Да, леди Шелест Ветра?» – спросил Гарри, подходя ближе. Он не поклонился, как сделали бы многие из ее подчиненных, но она могла сказать, что он не испытывал к ней ничего, кроме крайнего уважения. Он был воином, который, вероятно, столкнулся с таким же количеством демонов легиона, как и она за свою долгую жизнь. «Ты так много сделал для нашего народа, и все же я прошу тебя еще об одном. Просто чтобы посмотреть, возможно ли это». Она сказала все это тихо, почти скорбно. Гарри не знал, было ли это все притворством, чтобы привлечь его внимание, но он не верил, что когда-нибудь сможет отказать женщине, нуждающейся в его помощи. «Почему бы тебе не спросить, и я посмотрю, есть ли у меня решение или я могу его придумать. Мне нужен способ безопасной связи с моими аванпостами». Она махнула рукой на карту. «Отчеты, которые доходят до меня через моих советников, явно очищены, если не откровенно ложны». Рейн упомянула, что ее оценки были низкими по сравнению с фактическими, которые ты нашел, но те оценки, которые попали мне на глаза и якобы исходили от Рейн, были совсем не похожи на то, что она мне сказала. Гарри понимающе кивнул. У Тиранды либо были советники, которые играли в политические игры с войсками, либо они занимались прямо-таки предательской деятельностью. Ее работа заключалась в том, чтобы выяснить, кто и что делает, но на данный момент она нуждалась в обходном пути, чтобы иметь точную информацию. Дезинформированный генерал в конце концов не сделает ничего, кроме как возглавит мертвые войска. «Значит, вам нужен способ мгновенно и надежно общаться на больших расстояниях», сказал Гарри, прикусив нижнюю губу. Это казалось достаточно простым. «Рейн, да, Гарри, у вас есть запасные зеркала?» «Зеркала, я могу заколдовать их, чтобы они были двусторонними порталами наблюдения. Леди Шелест Ветра может разослать их своим командирам, и она может устроить их всех в конференц-зале и проводить совещания со всеми своими командирами сразу». Тиранда попыталась осмыслить потенциал, который это могло принести ее народу. Она могла мгновенно связаться напрямую со своими войсками на другом конце света. Она не только могла передавать приказы напрямую, различные аванпосты также могли общаться напрямую. «Пожалуйста, сделай так, Гарри», — сказала она вслух. Она задумалась на несколько мгновений и добавила. «Я думаю, что у нас есть примерно 15 аванпостов по всему миру, с которыми я хотела бы поддерживать связь чаще. Если тебе это удастся, я думаю, мы сможем найти способ вознаградить тебя и твоих друзей». Она смотрела, как Гарри склонил голову на бок, когда она произнесла слово «награда». Она чуть не захихикала от того, как мило он выглядел. Она была хорошо осведомлена о том, как Джессир вознаграждает его в настоящее время через сплетни, которыми она делилась с Джилин, и она не сомневалась, что другие девушки в его группе скоро вознаградят его, если уже не сделали этого. «Жаль, что я не знаю о судьбе Малфуриона, жив он или мертв. Гарри был бы неплохим парнем для спаривания», думала она, возвращаясь в Дарнас с помощью портключа. «Аноле-аноле». Неделю спустя Гарри заканчивал свой последний забег с камнем защиты. Арка сопровождала его в последних нескольких полетах, и, несмотря на отличную компанию стражей Ашинваля, Гарри был готов к тому, чтобы уйти из Ашинваля целиком. Верховная жрица была вполне довольна своими зеркалами, и ему сообщили, что она посылает их с вооруженным курьером, чтобы убедиться, что они благополучно прибудут на свои места. Гарри также включил личное зеркало для Тиранды только для их группы на случай возникновения проблем. Карта и последствия ее использования уже дали результаты. Войска уже начали прибывать с других территорий. Эльфы собирались отвоевать у демонов Ашинваль, а затем создать военный фронт, чтобы пресечь дальнейшие вторжения орков в их любимый лес. Гарри уже решил, что в настоящих сражениях его помощь не нужна. Тиранда сняла все ограничения с точки зрения количества войск, которые она временно переназначила в этот район. Единственными членами группы, которые действительно будут участвовать, это Диса и Кудрия. Диса, чтобы дать ей больше практики в использовании своих навыков в боевых ситуациях, а Кудрия, чтобы дать ей больше опыта в условиях низкого риска. И то и другое было бы поддержкой и далеко не конечной линией фронта, так что Гарри не видел в этом большой проблемы. Последний камень, который они двигали, не представлял большой стратегической ценности для стражей Ашинваля, но он должен был быть помещен туда, где Гарри лично хотел побывать. В северо-восточном Ашинвале существовал портал в изумрудный сон, и Гарри хотел увидеть, как кошмар повлияет на членов зеленой стаи драконов, которые могут там присутствовать. Слова Изеры каким-то образом показались ему пророческими, и он понял, что в какой-то момент у него может не быть выбора, помогать ли ее стае сражаться с врагами. Лучше начать собирать информацию сейчас, чем потом ее искать. Они приблизились к району, занятому зеленой стаей драконов, точно так же, как и к любому другому месту, где был установлен подопечный камень. Это была огромная поляна в глубине северо-восточного леса. Там Гарри впервые увидел драконкинов. По-видимому, их предки не были драконами, но, согласно разговору с Джессир, в процессе службы они приобрели драконоподобные черты. Среди драконкинов были и огромные, закованные в броню брутальные драконкины, и явно женского пола, которые носили простые тканевые доспехи и, похоже, были заклинателями. Несмотря на то, что они были четвероногими и двурукими, все они казались гуманоидами по внешнему виду, как и кентавры с земли. Затем были дрейки. Внешне они были несколько похожи на драконов, но длина шеи придавала им сходство с вирмами. Он не знал, превратились ли они впоследствии в полноценных драконов, или же сохранили длинную шею. Затем Арка и Гарри увидели нечто такое, что заставило их обоих замереть на месте. Массивное дерево в центре поляны окружало большое количество архитектурных сооружений ночных эльфов. На вершине этого сооружения находился портал в изумрудный сон. В вихрях периодически появляющейся зелени преобладала фиолетовая чернота, которая показалась Гарри злобной. Портал находился на вершине высокого пандуса, который начинался у самой земли и поднимался до верхней платформы, на которой находился портал. Он бы присмотрелся к порталу поближе, если бы не одно обстоятельство. Массивный развращенный зеленый дракон в полный рост бесцельно патрулировал по платформе перед порталом. У него, казалось, были язвы по всему телу, а также слегка пьяная походка. Интересно, из-за этого у Изеры проблемы со стаей? Вслух поинтересовалась Арка. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Гарри, продолжая смотреть на огромного дракона. Он был в два раза больше, чем венгерская хвосторога, на которой он летал в свое время. Этот дракон больше не она, ее разум был каким-то образом поврежден. Я помню, что слышала история о лейтенантах Изеры. Похоже, они либо проиграли в борьбе с кошмаром, либо объединились с ним. В любом случае, этот дракон не в своем уме. Интересно, сможем ли мы помочь, сказал Гарри. Нет, в данный момент нет. Мы не настолько сильны, чтобы даже попытаться. Сначала нам нужно будет ее усмирить, а это уже будет немалым подвигом. Понятно? Давайте активируем и закопаем этот камень, и мы сможем выбраться отсюда. Это была быстрая работа. Им удалось проскользнуть сквозь многочисленные патрули и фактически закопать камень прямо рядом с массивным пандусом, который вел к дракону и порталу. Когда Гарри потянулся к ней, чтобы аппарировать обратно, Арка остановила его. «Гарри, мы можем полететь обратно вместе?» У Гарри не было причин отказывать ей, поэтому он быстро выудил волшебный ковер, и они вдвоем быстро взмыли в воздух прочь от владений зеленых драконов. «Куда?» – спросил ее Гарри. Ему было довольно любопытно, что Арка слегка изменила свое отношение, и он подумал, куда она хочет его отвезти. Она улыбнулась. «Просто следуй моим инструкциям». Ее маршрут привел его на уединенную поляну в южных предгорьях горы Хиджал. На протяжении многих миль Гарри не видел ни тропы, ни поселений. Лес здесь был диким и нетронутым. Это была местность, действительно затерянная во времени, и он удивился, как Арка нашла ее и добралась до нее пешком. Укладывая ковер-самолет, он увидел, что привело сюда Арканарин. За время путешествия сумерки уже сгустились, и вся местность начала темнеть под бледной луной. Но эта поляна была ярко освещена и создавала приятную атмосферу, которая подсознательно расслабляла Гарри. Затем он увидел источник света – лунный колодец. Он уже слышал о лунных колодцах. Это были священные воды, остатки древнего колодца Вечности, который Пылающий Легион с таким трудом добыл во время своего первого вторжения. Чистая вода, которая осталась, была добыта только с благословения Элуны. Гарри не мог себе представить, как Арканарин узнала, что он здесь. «Когда я была еще ребенком», — сказала Арка, отвечая на вопрос, возникший в его мыслях, было движение за распространение влияния Матери Луны и за то, чтобы свет лунных колодцев никогда не угасал. «Мне потребовалось 6 месяцев, но я построила это убежище и тайно перенесла сюда часть святой воды Луны. Многие делали то же самое в уединенных местах по всему миру. Никто, кроме меня, а теперь и тебя, не знает, что здесь находится именно этот. Гарри повернулся к арке и увидел, что она придвинулась ближе. Не говоря ни слова, он сократил расстояние и прижал ее губы к своим. Он поднял руку к ее щеке, а другой запустил ей в волосы за головой. Его рука коснулась ее длинных ресниц, а затем погладила эльфийские уши. У нее и близко не было такого количества пирсингов, как у Джессир. Арка, казалось, ценила качество больше, чем количество, и Гарри мог сказать, что каждый из драгоценных камней в ее ушах будет стоить несколько небольших состояний на земле. Так похоже на Джессир и в то же время не похоже, подумал он. Арка тем временем переместила его руки к своей груди, расстегивая плащ. Она неуклюже потянулась к ремням его доспехов, а он не решался сделать то же самое с тяжелыми пластинами на ее. Он не был уверен, что она действительно готова к этому, но она сама ответила на его вопрос. Она увидела его неуверенный взгляд, когда он уставился на ее доспехи и начал расстегивать их. «Честно говоря, Гарри», — сказала она с улыбкой, — «это не так уж и сложно снять с меня». Зная, что она неправильно поняла его колебания, он прошептал: «Я просто хотел убедиться, что ты действительно не против». Ее улыбка стала доброй, с легким оттенком грусти, прежде чем она быстро щелкнула несколькими защелками и открыла несколько ремней, отчего части ее брони начали медленно сползать на землю. Это был очень сложный процесс, но Гарри приравнял его к одному из самых сексуальных стриптизов, которые он когда-либо видел. Арка не намеренно была сексуальна, она просто пыталась свести к минимуму шум массивных пластин ториевой и арканитовой брони, когда они ударились о землю, но чистый эффект от ее действий был весьма соблазнительным. Через минуту она была так же обнажена, как и в тот момент, когда он впервые встретил ее, но разница была поразительной. Прежде она была наполовину сломленной и оскорбленной женщиной, которая почти смирилась с мучительной смертью. Теперь она была красивым и здоровым, хотя и застенчивым божеством, которое ожидающе и нервно смотрело на него. «Ты богиня, получившая форму, Арка», — прошептал он, прежде чем снова поцеловать ее. Его собственная броня тоже медленно снималась. У него было не так много деталей, хотя многие из них были немного более громоздкими для удаления. Наконец они оба стояли друг перед другом, обнаженные, как в день своего рождения. Она снова сократила разрыв и, пока они целовались, медленно повела его к лунному колодцу.